Тема третья. Как уточнить детали встречи? Topic 3. How to specify the details of the meeting. Я приеду на такси прямо из аэропорта. I'll arrive by taxi from the airport. Вы не могли бы объяснить мне, где точно расположен ваш офис? Could you tell me where exactly your office is? Как туда добраться? How to get there? Двигаясь по автостраде, на первом светофоре вам нужно повернуть направо. Along the motorway at the first traffic light, you need to turn right. Через 100 метров въезд в подземный гараж. After 100 meters, there is an entrance to the underground garage. Наверху написано название нашей фирмы. Above it, you will see the sign with the name of our company.